«Молчи!» – она приложила маленький нежный пальчик к его губам. «Молчи, ты ничего не понимаешь, но раз мой Бог с нами, значит, Он и с каждым из нас в отдельности, значит, Он и с тобой, Он тебя простил, и Он будет ждать тебя, ты придешь к Нему, и весь ваш народ придет к Нему». Вех целовал ее шею, щеки, глаза. Она была не только невесомой в этой изумительно чистой воде, но и холодной, такой холодной, какой никогда не бывало до того. Ее холодили воды Дуная, ее холодило и нечто иное, недоступное ему. Но в холодности была непонятная, неведомая сила, притягательность. Да, только сейчас, минута расставания, Снежка открылась ему другой своей стороной, необычной, нежданной, и он ничего не мог поделать. Он должен был оставить ее, уйти с войском. Он не хотел быть предателем, трусом. А ведь останься он. Именно таковым его бы сочли, или того хуже сказали бы, что променял свою воинскую и мужскую честь на бабью юбку. Как это все глупо, как не нужно. «Я буду помнить эти мгновения всегда», — сказал он Снежане. «Никакие воды, какими бы они ни были прозрачными и чистыми, снимающими грехи и воспоминания, не заставят меня забыть тебя. Снежка, милая, если у меня когда-нибудь родится дочь, я назову ее твоим именем». «Нет, не хочу», — ответила она резко. «Ты будешь смотреть на нее, а вспоминать меня. Все будет путаться в твоей голове. Нет, не называй. Я знаю, ты относишься ко мне и всегда относился как к взбалмошной девчонке, как к ребенку. Ты и любил ты меня как-то по-отцовски, скорее. Ты нянчился со мной и все прощал, носил на руках, щадил. А я хотела грубой мужской руки, хотела сама оберегать тебя, как вначале, помнишь, у стены. Хотела, чтобы ты оттолкнул меня, но не совсем, чтобы ты снова потом взглянул на меня. Да, я всего этого хотела, но не решалась сказать. Не называй, пусть у тебя в жизни будет одна только Снежка, одна, единственная. Вех прижал ее к себе еще сильнее. Они словно и не стояли в водах Дуная, а плыли по ним, разрезая их своими телами. И воды были бесконечны, животворны, оплодотворяющие. Вех не удивился бы, если бы он узнал потом, через положенное время, что Снежана ждет ребенка, и он бы посчитал даже не себя отцом этого дитяти, а в первую очередь его, седого и могучего старца Дуная-батюшку, невидимого бога водных струй. Ах, как сладостно было в этих струях! Вех упирался ногами в ласковое песчаное дно. Ему не приходилось прикладывать усилий. Он лишь чуть напрягал мышцы ног, расслаблял, еле заметно, ритмично, и они оба покачивались, будто и в самом деле плыли. Легонькая рябь разбегалась от них во все стороны, шарахались стайки мальков и мелких рыбешек, извивались, касаясь икр и бедер, мохнатые, ласковые водоросли. И Вех понял вдруг, она права, эта река и есть та огромная купель, в которой они смоют с себя все ненужное и недужное, в которой очистится для предстоящей новой жизни. Да, они расстанутся чистыми, они не будут томиться досадой и ревностью, злобой и негодованием, все смоет Дунай-батюшка, они выйдут из него рожденными для другого и расстанутся с легкими сердцами, сохраняя нежную память друг о друге, о своей любви, о всем, что происходило с ними в эти три таких страшных кровавых месяца. А когда Снежка ослабила свои объятия, опустилась стопами на песок, прильнула к нему с благодарным поцелуем. Вех погладил ее по волосам, совершенно сухим, пахнущим дурманящими травами, и почувствовал ее своей дочерью, слабой, нежной, маленькой девочкой, которую нужно оберегать и защищать. Она была права. У него выкатилась слезинка из глаза и упала на ее голову, но не пропала, не затерялась в волосах, а зависла на них прозрачным шариком, росинкой, и в этот миг она отстранилась от него, сказала тихо: «Нет. Я не дочь твоя. Я твоя любимая. Я жена твоя. Ты уйдешь отсюда, далеко-далеко на север к своей любави. И пускай. Уходи. Со мной останется мой маленький Вех. Он уже со мной. Видишь, как в жизни бывает. Мне нечего дать тебе, кроме какой-нибудь пустой побрякушки, какой-нибудь безделицы. А ты меня одарил так, что вовек подарок твой со мною прибудет. Спасибо, любимый. Ах, как это дивно! Один Вех уходит, а другой Вех остается со мной». навсегда. Они простояли молча, прижавшись друг к другу еще долго. Вех даже почувствовал, что Снежка начинает дрожать, что ей становится холодно в этих скользящих, обтекающих их струях. Но он не мог разжать объятия, не мог решиться на это последнее движение, разлучающее и вместе с тем освобождающее. Он спросил ее неожиданно, будто очнувшись от долгого сна и пропустив все то время, бесконечное время, пока этот сон длился. «А если у тебя родится дочь?» Она ответила сразу, будто ждала такого вопроса. «Я назову ее Любавой». Вех вздрогнул, ему стало не по себе точно, и он внезапно ощутил холод струящихся вод. «Но почему?» Снежана положила ему голову на грудь, и он услышал ее ответ не ушами, а сердцем. «Потому что, где бы и когда бы ты ни был со мною, что бы мы ни делали, как бы ты ни смотрел на меня, милый, ты всегда думал о ней». «Сурков, на работу выходи!» – раздалось из-за двери. Леха встрепенулся, протер руками слипающиеся глаза. Выводящий звякнул ключами, послышался скрежет металла. Дверь распахнулась. «Вспомнили!» – оживился Леха. «Хоть какое-никакое развлечение, а то вообще с ума спятишь». Он еще раз пристально всмотрелся в лицо выводящего. «Парень как парень!» Пересчитав крутые ступеньки, ведущие из подвала, поднялись наверх. От свежего воздуха у Суркова закружилась голова, окружающая бросилась в глаза своей необычностью, яркостью. На секунду Леха потерял ориентацию в этом повседневном для прочих, но праздничном для него мире. Надо было специально попасть сюда, на губу хренову, чтобы цену свободе узнать. Он не мог надышаться обступившим его простором. Шли гуськом. Впереди Сурков, по-прежнему без ремня, без пилотки, с заведенными за спину руками, позади выводящий с автоматом на плече. «А что за работа?» – спросил Леха, не оборачиваясь. «Разговаривать запрещено», – строго заметил выводящий, помолчав, добавил. «Вот придем, узнаешь. А бежать надумаешь, я тебя шлепну сходу, понял?» «Дурак ты», – буркнул Леха. Работы Сурков не боялся, привык к ней на гражданке. Время от времени выводящий направлял налево, направо, прямо. Когда прошли уже достаточно много, Сурков понял, его ведут к контрольно-пропускному пункту. Оставалось метров 150, не больше. Но то, что случилось дальше, выбило Леху из колеи. Ворота КПП распахнулись. И он увидел. Рота. Его рота входила в них. Наверное, она возвращалась после тактики или с марш-броска, Сурков не знал, но в эту минуту ему захотелось провалиться сквозь землю. Он даже приостановился, но не тут-то было. Выводящий подтолкнул рукой вперед. Рота приближалась. Чем меньше оставалось расстояние между ней и конвоем, тем ниже опускал Сурков голову. Он чувствовал, как побагровели уши, но ничего не мог с ними поделать. «Да что я в самом деле?» — ругал себя Леха. «Да был бы на моем месте любой другой, да тот же Борька Черецкий, разве так бы себя вел? Прошел бы играючи, но скверху». Самобичевание не помогало, Леха знал, что сейчас все глаза, глаза его друзей и просто товарищей, и тех, с кем отношения наладить так и не удалось, короче, глаза всей роты, были устремлены на него, но встретиться с ними боялся. «Чего сомлел-то?» – ехидно спросил выводящий. «С похмелюги мучаешься?» «Рота, запивай!» От резкой команды Сурков вздрогнул. Теперь, когда все три взвода прошли мимо, он слегка обернулся, но увидел одни затылки. С придорожного дерева, перепуганная ревом сотни молодых глоток, сорвалась сорока. «Солдат всегда здоров!» — вытягивал запевала, не жалея легких. Остальные подхватывали лихо. И с присвистом по-молодецки. «Солдат на все готов! И пыль, как из ковров, мы выбиваем из дорог». Леха невероятно остро ощутил свое одиночество. Аж сердце в груди сжалось комок. Рота прошла мимо, а он прошел мимо роты. Не нашел в себе мужества даже взглянуть в глаза ребятам. «Живее, живее!» — подстегнул выводящий. «Совсем заснул на ходу алкаш. Теперь налево. А ну, прибавь ходу. «Заткнись, жандармская рожа!» — тихо сквозь зубы процедил Леха.